Слушайте всех и учитесь у всех. Возможно, вы знаете эту историю, но я расскажу ее еще раз, так как она иллюстрирует важный момент. Большой трейлер застрял под мостом. Инженеры и другие специалисты приехали, чтобы понять, как его оттуда вытащить. Он был очень большой и застрял прочно. Специалисты рассчитали, что операция по извлечению трейлера займет много часов и обойдется во много тысяч долларов, поскольку придется разбирать часть моста. Тут пришел маленький мальчик и сказал, что надо спустить воздух из шин. Тогда трейлер станет ниже и сможет выехать из-под моста. Мне хочется думать, что это было на самом деле. Это такая замечательная история, что она просто обязана быть правдой. Но суть не меняется. Если мы готовы смотреть и слушать, если мы открыты новому, то можем научиться важным вещам у кого угодно. Психологи говорят, что у каждого человека на груди висит плакатик «Сделай так, чтобы я почувствовал себя значимым». Вскоре после переезда в Даллас я выступал в крупном отеле перед сотрудниками страховой компании. Меня посадили за почетный стол с парой вице-президентов, и еще три человека сидели с другой стороны стола. Я был в середине. Мы сели, официантка принесла салат, как принято на банкетах, и я поблагодарил ее. Мы начали болтать с вице-президентами. Официантка вернулась с кофейниками, налила нам кофе, и я сказал ей большое спасибо. Через несколько минут она вернулась с тарелками, на которых лежало второе. Я сказал ей: «Вы знаете, я любуюсь вашей работой. Вы так быстро и эффективно нас обслуживаете, и при этом как будто бы совсем не торопитесь, и так любезны и дружелюбны». «Боже мой, спасибо вам!» — воскликнула она. «Такие слова вознаграждают меня за мою работу». Пришло время десерта, мороженого с шоколадным сиропом. Честное скаутское, все случилось именно так, как я говорю. Моим соседям принесли по крохотному шарику мороженого, не больше мяча для гольфа, с капелькой сиропа. А я получил порцию размером не меньше бейсбольного мяча, больше моего кулака, больше, чем ложка, которой накладывали мороженое. Моя порция так контрастировала с порциями моих соседей, что они воскликнули: «Зик, вы, кажется, хорошо знакомы с официанткой». «Ну, я не знаю ее имени, но я знаю о ней многое», — ответил я. «Например, что же вы о ней знаете?» «Я знаю, что она человек, и отреагировала так, как любой человек реагирует, когда его труд ценят по достоинству. А я всего лишь поблагодарил ее». Принцип «в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им», на первый взгляд может показаться немного эгоистичным. Но я, конечно же, сказал официантке приятное не потому, что надеялся получить побольше мороженого. А она отреагировала, поблагодарив меня единственным доступным ей способом. Вот что я вам скажу. Если люди, общаясь с вами, чувствуют, что они для вас что-то значат, если вы обращаетесь с ними по-человечески, то вы всегда будете выигрывать. Неважно, о какой ситуации, о каких людях идет речь, этот принцип верен всегда и везде.